Глава вторая. Колонна. Архиерейский дом, приказ и тюрьма, Коломенская епископия, причина ссылки епископа Павла. Архиерейский дом очень велик и обнесен кругом деревянной стеной. Епископ проходит к келиям от южной двери церкви по высокой лестнице и длинной деревянной галерее, находящейся на большой высоте от земли. Бывало, когда мы проходили по ней, перед нами открывался вид на поля и деревни на далекое расстояние, ибо галерея совсем открыта. Келии, или вернее, дворец епископа, выстроены из превосходного камня и дерева, и также висячие, как и церкви. Из них одни для зимы, другие для лета. Летние кельи имеют галереи, выходящие в сад, в коем растут чудесные яблоки, редкостные по своей красоте, цвету и вкусу. Они разных сортов, красные, как сердолик, желтые, как золото, белые, как камфора, все с очень тонкой кожицей. Есть другой сорт яблонь с маленькими сахаристыми плодами. Мы видели, о удивление, на ветвях его в это время года бутоны и цветы. Он приносит обильные плоды. Это не было хорошим знаком для жителей, как мы об этом расскажем. Зимние покои состоят из многих помещений, из которых одни ведут в другие. Они выстроены из строганного, крепкого, сплоченного, чудесного дерева и имеют двери, плотно прилаженные и тщательно пригнанные, обитые войлоком и кожей, так что ни одно дуновение ветерка не может проникнуть в дом. Все окна имеют передвижные ставни, плотно пригнанные. Днем их открывают и вставляют в окна рамы с каменными стеклами здешней страны. На ночь же эти рамы снимают и ставят на место их в окна ставни, обитые войлоком, дабы сквозь них не мог проникнуть холодный воздух. В каждой келье есть каптурь, то есть печь, из кирпича для разведения огня с железными дверцами. Эти печи топят в зимнее время для нагревания комнат. Также в каждой келье есть иконостас с образами, и не только внутри, но и снаружи над дверью, даже над дверью лестницы, ибо таков обычай у московитов, что они вешают иконы на всех дверях своих домов, подвалов, кухонь и лавок. Всякий раз, как увидят икону, останавливаются и молятся на нее с большим благоговением. Если бы кто из них прошел даже и мимо 100 икон в течение часа, он останавливается и молится на каждую, не торопясь. Таков их обычай не только у мужчин, но и у женщин и детей. Здание дивана епископа сводчатое, вновь выстроенное из камня. Здесь и казнохранилище его. Это епископство владеет угодьями, деревнями, со многими крестьянами. В епископском доме есть большая тюрьма с железными цепями и железными колодками для преступников. Если кто из крестьян епископа провинится, украдет или убьет, то его приводят сюда, сажают в тюрьму и наказывают, как нам случалось видеть, смертью или ударами, смотря по вине. Воевода не имеет власти над ними. Управители епископа налагают на них штраф и взыскивают с вора за украденную вещь вдвое. Так они поступают. Когда кто-нибудь из епископских слуг напивался пьян, ему также надевали на шею и на ноги тяжелую железную цепь, к коей привешен тяжелый чурбан, которого не в силах стащить и упряжное животное. Бывало, наш владыка-патриарх ходатайствовал за многих и избавлял от цепи. Не только в этом епископстве есть тюрьма и оковы, но и в каждом монастыре они имеются для исправления служителей и крестьян. Говорят, что этому епископству надлежат 300 воинов, янычар, стрельцов, коих оно имеет для своей охраны и защиты, для обережения своих выгод и надзора. Содержание им идет от его угодий. Когда епископ едет куда-нибудь, они сопровождают его всюду, куда бы он ни отправлялся. В конце вышеописанной галереи есть новая каменная церковь, построенная тем первым епископом для зимнего времени, ибо он устроил ее над кухней и пекарной печью, так что в нее проникает теплота, и в морозное время она становится как баня. Церковь эта в честь видения, которое явилось Андрею Саласо в Константинополе во дни царя Льва Великого. Он видел Божию Матерь в облаках. Они называют этот праздник Бокорбки Богородица, Покров Богородицы, и празднуют его в первый день октября с большой торжественностью. Этот праздник был и у греков, но теперь они не знают его и называют Экепос Тис Панагеас, то есть Покров Божией Матери, ибо он изображается на иконе так. Святая Дева в облаках, Андрей Салас указывает на нее перстом царю и всему народу города. Внизу этой иконы есть изображение Романа, составителя кандаков. Он младенец и спит, а Святая Дева кладет ему в рот бумажный свиток наподобие халвы, то есть источник святых его уст. Есть и другое изображение. Он стоит на возвышении со свитком в руках и возглашает по нему кандак праздника Рождества, который есть «Дева днесь пресущественного рождает». Возвращаемся. Купол этой церкви крыт зеленой черепицей и очень красив. Совне ее большой нарфикс, именно место, где трапезует епископ со своими приближенными. Что касается деревянных церквей, которые находятся внутри и вне этой крепости, то их около 25. Среди улиц находится монастырь в честь Божественного Преображения, весьма древний, трапезная церковь во имя первого обретения главы Иоанна Крестителя. По ту сторону реки, на супротив города, стоит великолепный монастырь, весь выбеленный, с высокими куполами, во имя Рождества Богородицы, а трапезная церковь в честь Ваи, входа в Иерусалим. Это Коломна, город известный и знаменитый. В ней по понедельникам и четвергам бывает большой базар, на который являются крестьяне со своими продуктами из очень дальних мест. Она служит пристанью, куда приходят из Москвы суда, идущие в области, называемые Казания и Астрахания, по другим рекам, кои соединяются с большой рекой Волгой и, собравшись 70 устьями, впадают в Персидское море, называемое Каспием. Старинные книги и истории называют его морем Фарсийским. По нему ездят в страну Кизиль-Башей и в Грузию. Оттуда приезжает много купцов под видом послов, которые привозят с собою товары. Материи, крашеный шелк, индиго, хлопок, пряности, сафьян, ладан и прочее. А взамен берут соболий мех, рыбий зуб, отличные сукна и другие товары и редкости московские. В этом городе бывает сборище всех купцов. Здесь всегда стоят на якоре несколько судов для царя, на коих устроено нечто вроде диванов, каюты и комнатки с балконами и многочисленными окнами кругом. На этой реке есть деревянный мост. Подходя к нему, суда снимают свои мачты и проходят под ним. От этого города до Москвы 200 верст по реке, а по суше 90, ибо, как известно, реки делают повороты. Возвращаемся к рассказу о епископии. Все угодья церквей и монастырей состоят во власти царя. Архиереи не могут распоряжаться угодьями и доходами, но царь посылает от себя в каждый монастырь и к каждому архиерею людей, которые и заведуют в качестве надсмотрщиков всеми угодьями и доходами. Архиерей же и настоятель монастыря вправе распоряжаться только собственным имуществом. При каждом епископе судья его и управляющие назначаются от царя. Монастыри также ведут запись своих доходов, кои они складывают в казнохранилище на нужды царя в случае похода. Об этом более подробное разъяснение мы дадим впоследствии. Равным образом они не могут ни возводить новых построек, ни поправлять старых, ни делать вообще каких-либо расходов, не уведомив царя и не спросив его разрешения. Они ведут всему этому счет в книгах с величайшую точностью, как мы это наблюдали у правителей здешней епископии, кои суть люди пожилые и благонадежные. Архиерей в этой стране не имеет права производить канонический сбор с паствы, но взимает его ежегодно со священников, с каждого по величине его паствы и доходов его церкви. Самый бедный священник платит 1 рубль. Все это точно определено по книгам епископа. Каждый архиерей при жизни приобретает в свою собственность большое недвижимое имущество, но когда он умрет, оно поступает в распоряжение царя, ибо царь – наследник всех. Нам говорили, что эта епископия – беднейшая из всех архиерейских кафедр в стране московской. Под ведением ее находится более 15 городов, имеющих воевод, как эта колонна, коих власть простирается более чем на 2000 больших и малых селений. Многие из этих селений заключают более 10 000 домов. В числе тех 15 крепостей находится Кашира, воевода которой имеет власть более чем над 1000 селений, Серпухов, подобный ей, Тула со своей областью. Они составляют 15 санджаков, уездов, к коим принадлежит более 20 000 деревень. Сочти, сколько в них жителей, все это паство здешнего епископа. Говорят, будто епархия эта бедна и мала, да поможет ей Бог. А она больше области 3 патриархов, Антиохийского, Александрийского и Иерусалимского. И нет тут никого, кто бы причинял потери, подвергал вымогательствам и гнету. Но все живут в безопасности и в радости, и накопляют золото в изобилии. Епископ распоряжается в воеводствах со властью, не допускающую прекословия. Здесь архиерейское управление ведется хорошо, и, возможно, жизнь привольная. Причиной заточения здешнего епископа было следующее. Нынешний благополучный царь и новый патриарх Никон очень любят греческие обряды и имеют большую склонность к рассуждениям и к учению христианскому, в особенности царь, о коем слава распространена по всем странам по причине его благочестия, смирения, скромности, набожности, усердия к службам церковным, почтения к архиереям, священникам, монахам и всему клиру, его великой веры и благодеяний к ним. Мы еще до сих пор не лицезрели его, но нам много рассказывали об его добродетелях и нравственных качествах. Во время покойного Парфения, патриарха Константинопольского, умерщвленного не так давно, они по своей большой любви к нему послали спросить у него разрешение некоторых вопросов касательно тайны веры и обрядов христианских. Он прислал им ответ в послании, в коем по порядку и в подробности написал о том, что у него спрашивали. Царь принял послание с великою радостью, и когда оно было переведено, поступил согласно с ним. Потом он созвал собор архиереев и настоятелей монастырей, которые утвердили этот акт, засвидетельствовав его собственноручную подписью, внесли в актовую книгу церкви и напечатали с общего согласия, ибо он послужил к исправлению многих, принятых у них в книгах выражений. Но коломенский епископ, будучи нрава строптивого, не захотел принять и одобрить тот акт, ни приложить свою руку, не говоря уже о том, чтобы дать свое засвидетельствование. Он сказал: «С того времени, как мы сделались христианами и получили правую веру по наследству от отцов и дедов благочестивых, мы держались этих обрядов и этой веры и теперь не согласны принять новую веру». Услышав это, царь и патриарх немедленно сослали его в заточение вместе с его монахами и слугами и со всем, что при нем было, вовнутрь Сибири, за 1500 верст, в Приморскую область океана, то есть всеобъемлющего. Там есть монастыри, издревле выстроенные для такой цели, и в одном из них его поместили вестники гнева царского. Умереть лучше было бы для него, чем жить там, по причине великого стеснения и жалкой жизни, постоянного мрака, голода и совершенного отсутствия хлеба. Оттуда ему невозможно убежать и спастись. Это прекрасный закон, и он, епископ, был достоин того. Напоследок рукоположили на его место другого, как мы расскажем об этом в свое время. Обрати внимание, брат мой, на это управление, эти наказания и строгий порядок. Затем было дано вместо него полномочие протопопу Великой Церкви. К нему стала обращаться вся паства со своими делами и все священники епархии со своими нуждами. Он заступает место правителя или архиерея, властвуя над ними от имени царя и патриарха.